Но ни я, ни Поттер не сказали ни слова. Покорно усевшись на указанные места, мы приступили к отработке, подписыванию карточек. Локхарт что-то восторженно бубнил, читая почту фанатов, и на напряженно замершего Поттера я не сразу обратил внимание. Не сильно пнув его под столом, я намекающе кивнул на стопку карточек, с которыми нужно было разобраться до того, как нас отпустит, мол, я не собираюсь все делать сам. Но Поттер повел себя странно. «Вы слышали это голос?» «Голос? Какой голос?» Вскинулся профессор, да и я посмотрел на него с удивлением. Кроме Локхарта больше никаких голосов слышно не было. «Ну вот же, вы что, не слышите?» Немного истерично воскликнул Поттер, и стало как-то тревожно. Переглянувшись с профессором, я понял, что он тоже чувствует себя неуютно, так что когда он стал прощаться, я не удивился. Поттер застыл в коридоре, к чему-то прислушиваясь, а я сразу же направился в гостиную, где устроился рядом с сестрой и Асторией, и попытался выбросить глупости из головы. «Тайная комната снова открыта», — громко сообщил Малфой, врываясь в гостиную некоторое время спустя. Слизеринцы замерли. Большинство, как и я, от удивления, старшекурсники же явно что-то знали. «Марш по спальням», — приказала Фарли, вскакивая с места. «Помещение факультета не покидать, всем ясно». Мы в разнобой закивали и разошлись. Ситуация была странной, но на Слизерине не принято разбрасываться глупыми приказами, у нас полно гордых наследников, и старосты никогда не злоупотребляли властью, в том числе и потому их всегда слушались. Иными словами, и на этот раз спорить никто не стал. «Ты что-нибудь знаешь?» Раздеваясь, поинтересовался Нот. Ответить мне было нечего, и я помотал головой. Как протекают будни на других факультетах, я мог судить лишь по чужим рассказам, но все, и родители, и братья, и сокурсники братьев, которые изредка бывали в норе, сходились в единой оценке. Сообщать непроверенные сведения детям не следует, и потому Слизерин мне нравился значительно больше, нас не держали в неведении просто потому, что так принято. «Сядьте и слушайте», — заговорила Фарли, разбудив всех на 15 минут раньше срока и согнав в гостиную, и рассказала легенду о тайной комнате и о событиях 50-летней давности, приведшие к гибели Миртла и отчислению Хагрида, после чего прямо заявила: «Вчера окаменела кошка Филча, что, как вы понимаете, не сильно всех расстроило, но факт остается фактом, чудовище Слизерина снова на свободе, мы чистокровные», — вякнул кто-то. «Ты готов поставить на кон собственную жизнь, споря о разумности помещенного в замок основателем зверя?» «Я так и думала. Чем меньше времени вы будете проводить вне этих стен, тем целее будете. Надеюсь, все понимают, насколько ситуация серьезна, и у нас, а также у декана, не будет с этим проблем. Как бы нас в этом не обвинили еще», — буркнул сосед Флинта. И это тоже, ничуть не удивилась Фарли. «А теперь, марш на завтрак». Школа гудела. Впрочем, уже к концу недели Филч остался единственным, кто не утратил интерес к происшествию. Я же некоторое время присматривался к Поттеру, пытаясь понять, чему стал свидетелем на отработке, приступу предвидения или галлюцинациям, но отвлекся на учебу и новые для меня дружеские отношения, и вплоть до момента, когда Джин не сообщила о нападении на сокурсника Гриффиндорца, все было спокойно. «А это точно дело рук Салазарова питомца?» С сомнением прищурился Нот. «Учителя молчат». Я слышала слова Поттера, пожала плечами сестра. Ее детская влюбленность наконец-то осталась позади, она больше не следовала за Поттером хвостиком, и все же продолжала наблюдать, когда считала, что этого не видит Астория. Иными словами, сомневаться в ее суждениях повода не было. И все же, может, его просто кто проклял? «Нет, Рон, я шла в большой зал, когда увидела Поттера. Его только выпустили из больничного крыла, и он как раз рассказал Лангботтому, что видел, как ночью профессора во главе с директором принесли статую Криви, и они прямым текстом назвали его жертвой чудовища тайной комнаты. А Поттер не может приукрашивать, Тори», — обиженно всплеснула руками Джинни и насупилась. «Я не утверждаю, что все именно так и было, лишь говорю, что слышала. До Маглорожденного никому из нас не было дела, профессора не спешили сообщать, что именно случилось с первокурсником, на исчезновение которого никто, кажется, даже не обратил внимания, и все быстро вернулось в привычное спокойное русло. Почти», — снова выделился Поттер, — заговорил на Парцелтанге во время учебной дуэли с Малфоем. «По школе расползались слухи, что Поттер – наследник Слизерина, что одновременно и смешило, и злило слизеринцев. Но в целом все было как всегда. Мы учились, ссорились и мирились, возмущались требованиями Локхарта и строгостью МакГонагалл, строчили многофутовые эссе и совершенно не переживали о судьбе каких-то там окаменевших. Вплоть до самого конца семестра, до второго нападения. Речь шла уже не о кошке, и не о нападении посреди ночи, теперь тело окаменевшего второкурсника обнаружила толпа студентов, шедших с занятий. Особую пугающую пикантность происшествию придала компания призрака, почерневшего и словно мертвого, хотя всем прекрасно известно, что как-то навредить призраку, мягко говоря, непросто. Статую хаффлпаффовца рассматривали с интересом, сились понять, что же с ним произошло, но на самого Финч-Флетчли, относительно недостаточной чистоты крови которого быстро просветили всех присутствующих, большинству было откровенно наплевать. А вот судьба привидения волновала. Мощь магии, способной сотворить такое с нематериальной сущностью, поражала. Теперь уже не только маглорожденные, но и полукровки были напуганы, да и мы, чистокровные, заволновались. Кто знает, что взбредет в голову неизвестному ужасу Слизерина. Становилось очевидно, что оставаться на каникулы в школе – плохая идея. Может, поедешь все же? Неуверенно предложила Джинни вечером перед отправкой домой на каникулы, подойдя ко мне, но я лишь покачал головой. Обсуждали мы это на протяжении нескольких вечеров, и мнение я своего не изменил. Лучше встреча с ужасом, чем визит в нору. Глава 5. Школа опустела. Вписав свое имя в свиток, я был уверен, что, как и в прошлом году, останусь единственным слизеринцем в Хогвартсе на каникулах. Однако, проснувшись много позже обычного и спустившись в гостиную утром, обнаружил Гейла. «Грег, а ты чего здесь?» Драко решил, что нам будет полезно остаться, добродушно ответил тот и подвинул ко мне поднос с булочками. «Угощайся, завтрак ты проспал». День прошел спокойно и как-то сонно. То ли в отсутствии свидетелей Малфой вел себя нормально, то ли его безадресная ненависть к Уизли, единственным представителем которых я для него являлся, наконец-то уменьшилась. Но сидя вчетвером в гостиной мы вполне по-дружески общались, а на следующее утро в мою спальню ворвалась Джинни. Захлебываясь слезами, сестра не могла объяснить, что ее расстроило, но я и так догадался. Родители не сумели принять дочь слизеринку. Они со мной общались, словно я чумная. Выплакавшаяся, но не успокоившаяся сестра мерила шагами мою комнату, как будто решение шляпы. Диагноз колдомедика. Держались на расстоянии не в физическом смысле, а, я не знаю, как они так могли, Рон, они же наши родители. Вопрос явно был риторических. Я сочувственно кивал, но молчал. Утешительного мне сказать было ничего. Выяснилось, что Джин не была единственной, кого родители позвали на Рождество домой. Не потому, что хотели с ней побыть наедине, просто они решили навестить Билла в Египте. А международный порт ключи стоили весьма дорого. Хотя, кто знает, вполне возможно, родители решили промыть ей мозги в отсутствии остальных детей, чтобы не мешались под ногами. «Жаль, что ты не попала в Египет, говорят, там очень много интересного», — подал я голос. «Может и так, но 2 недели такого отношения не стоят того», — отрезала Джинни. Возразить мне было нечего. В большом зале, как и в прошлом году, мы оказались за одним столом с преподавателями, поэтому, несмотря на близость братьев, смогли спокойно пообедать, а позже пришлось столкнуться с близнецами, как говорится, на узкой дорожке. Хоть нас и было 4 плюс Джинни, мы, всего лишь второкурсники, а вот Фред с Джорджем, студенты 4 курса, знающие в 2 раза больше заклинаний. «Вы себя кем возомнили?» Сплюнув обездвиженным парням под ноги, презрительно усмехнулся Малфой. «Жалкие тупые предатели крови». По глазам братьев я видел, что они даже еще не успели разозлиться как следует, уж слишком сильно было удивление от отпора, полученного от малолеток. Нас с Джинни они не считали угрозой, меня никогда не принимали в расчет, а драться с сестрой им не доводилось, мама бы их закопала в саду за подобное. Ну и Крэб с Гейлом из-за своей флегматичности и молчаливости вне факультета приобрели репутацию тупиц, от которых никто не ждал быстрой реакции, и которых не опасались. Вот и получилось, что близнецы выступили против Малфоя, 12-летнего папиного сыночка, рассчитывая на легкую победу, а получили петрификус от меня, ступифай от Драка, ватно-ножные от Джинни и по паре отличных ударов от Винса с Грегом. «Идемте, парни, Джинни», — махнул рукой Малфой, — «пусть эти ничтожества полежат, подумают». Мы с сестрой даже не обернулись, уж слишком неприятно было от мысли, что наши родные братья готовы были нас избить, заколдовать, неважно. Они готовы были причинить нам вред лишь на том основании, что мы, не гриффиндорцы. Остаток каникул прошел спокойно. Гриффиндорка Потил попала в больничное крыло, отчего Поттер с Лангбаттомом притихли, а близнецы, пролежав в холодном коридоре несколько часов, больше не лезли, явно готовили месть. Мы все сделали домашние задания, потренировались в заклинаниях следующего семестра, поднатаскали джинни в защитных и атакующих чарах, много играли в шахматы, причем я почти все время выигрывал, и вообще отлично провели время. Может, сестра и скучала по маме с папой, но внешне и вслух это никак не проявлялось, ну а я о них больше даже не вспоминал. В середине января я поймал себя на мысли, что завидую сестре. Чувство было не злым, но все равно неприятным. Джин не приняли на факультет. На меня еще периодически кто-то смотрел косо и говорил что-то обидное. Джинни же весь негатив обходил стороной. Видимо, за прошлый год слизеринцы выпустили пар в мою сторону и продолжали в том же духе, игнорируя, что нас таких неуместных стало двое. За сестру я был даже рад. Не знаю, смогла бы она пережить то отношение, с которым пришлось столкнуться мне на первом курсе, но за себя было обидно. Я по-прежнему не жалел, что стал слизеринцем, но радоваться этому еще не научился. Про ужас слизерина стали забывать, новых нападений не было, и квиддич вновь занял умы едва ли не всей школы. Для меня же ничего не изменилось. Я знал, что не смогу войти в команду, и потому сумел убедить себя, что мне этого и не хочется. Конечно, после широкого жеста Малфоя-старшего, подарившего метлы нашей команде, я мог бы попытаться и прийти на отбор, покупать свою метлу уже не было нужды, но я не считал правильным тратить время и силы на игру. Особого таланта у меня не было, в отличие от тех же близнецов, да и думать мне нужно было о будущем, ведь рассчитывать я мог только на себя и Чарли, а в качестве отдыха и хобби меня более чем устраивали шахматы. Иными словами, я игнорировал всеобщий ажиотаж и предпочитал проводить время с пользой и заниматься. Выполнив письменное задание, я уже шел из библиотеки в гостиную, когда услышал впереди голоса. Голова была пустой, так что смысл чужих слов сразу же достиг моего сознания. Они еще пожалеют. Пусть сдохнут. Ничего, и на них найдется управа. Остановившись, я потянулся за палочкой, а потом решил, что встречаться со столь серьезно настроенным человеком мне не стоит, и попятился. «Убей всех, кого встретишь». Голос я не узнал, но мне хватило. Прижав сумку к груди, я бросился прочь по коридору, из которого пришел. Библиотека по-прежнему была безлюдной. Рухнув на стул, я попытался вспомнить, где слышал этот голос и что вообще это значит, но потерпел поражение, даже полговорящего я не разобрал. Человек скорее шептал, чем говорил, по крайней мере шипящих звуков было много. Не знаю, сколько прошло времени, мне было страшно, я с трудом заставлял себя просто сидеть на месте, а не бежать искать безопасное место. На то, чтобы понять, что выходить из библиотеки опасно, меня еще хватило. Я даже не понимал, почему так сильно испугался. Ведь угрозы мне доводилось слышать и раньше. Неужели сила ненависти в голосе неизвестного была так велика? Как бы то ни было, я достал книгу по зельям и попытался читать. Глаза невидящие смотрели на страницу. «Мистер Уизли, вы что, не слышали объявление?» Я подскочил на стуле, но это была всего лишь мадам Пинс. «Объявление?» – удивился я. «Какое объявление?» Она поджала губы и приказала следовать за ней, ничего не объясняя, и довела до самого портрета Салазара, входа в помещение факультета. А уже в гостиной мне рассказали, что произошло. Оказывается, я едва не стал жертвой чудовища Слизерина, окаменившего сразу двух учеников прямо рядом с тем местом, где я его слышал. Моя бледность не укрылась от наблюдательного взгляда Фарли, и пришлось все рассказать. Слизеринцы были откровенно шокированы, а потом похвалили меня. «Хвала Салазару, Уизли, что у тебя хватило ума унести оттуда ноги», — с чувством произнес Маккина и хлопнул меня по плечу, да так, что я присел. «Да чтобы ему было, он хоть и Уизли, но ведь чистокровный», — подал голос один из четверокурсников, и тут же схлопотал под затыльник от стоявшего неподалеку Флинта. «Спасибо, Маркус», — улыбнулась Фарли и посерьезнела, обводя аудиторию взглядом. «Я уже говорила, что никто не знает, чем при нападении руководствуется ужас. К слову, сегодняшняя жертва – не грязнокровка. Я, староста, я отвечаю за вас, и я считаю, что мы не должны рисковать. Уизли, идем со мной». Нужно сообщить декану о том, что ты слышал. Я, признаюсь, отвлекся, так что теперь недоумевающе моргал. Я же ничего не видел, но слышал. Да я даже не понял, парень это или девчонка. Рон, иди, подтолкнула меня Джинни, которая, оказывается, успела подойти ко мне. Да я ж не против рассказать, просто смысла не вижу, пробурчал я, но отправился с Фарли. Со старостой было не страшно, хотя логики в этом было чуть. Сегодняшняя жертва ужаса тоже была старостой. Фарли, а что мы будем делать, если сбежим? Конечно, улыбнулась она. Ну, то есть сначала я, разумеется, щитовые чары брошу перед нами, если успею, атакующие какое-нибудь. А так, бежать, Уизли, лучший выход при незнании всех сил врага. Как-то это, думаешь, я трусиха, перебила она. Пусть, зато я живая и здоровая, а всякие пустоголовые полукровки валяются в больничном крыле в виде статуи, и неясно, что с ними будет. А если это окажется ученик, мысленно согласившись с доводами, я продолжил спрашивать. Было интересно понять, как она думает, смотря кто. После небольшой паузы пожала плечами Фарли. Если кто-то из наших, поговорю, если какой-то младшекурсник с другого факультета, обезоружу и сдам декану, а если не наш старшекурсник, нападу первый, если это, конечно, не, она вдруг замолчала и напряглась. Фарли, хватит пустой болтовни, грубо бросила она и ускорила шаг. Минутой позже она уже стучала в дверь Снейпа. С деканом у меня были, да никаких отношений у нас не было. Снейп гнобил близнецов, это правда, но к тому же Перси никогда не придирался, хотя тот тоже был гриффиндорцем. Меня же Снейп по большей части не замечал. А что, поводов для недовольства я не давал, зелья варил, может и не идеально, но вполне прилично. Эссе писал нормально и сдавал вовремя, правила не нарушал, вернее, не попадался, на Слизерине это было важнее. Одним словом, Снейп был деканом. В его личных апартаментах бывать мне не доводилось. Я даже не знал, что эти неприметные двери ведут в принадлежащее ему помещение. Дверь открылась всего через 5 секунд после стука, так что Снейп не выглядел ни расслабленным, ни удивленным. «Мисс Фарли, что случилось?» «Уизли, добрый вечер, сэр», — поздоровалась та, а я ограничился кивком. «Нам нужно вам кое-что сообщить». Снейп посторонился, без вопросов пропуская нас в помещение. Пока Фарли рассказывала, объясняя цель и причину неурочного визита, я с интересом осматривался. Гостиная была довольно безликой, книжные шкафы, широкий стол, глубокое кресло перед камином, но мне показалось уютной. Место, где можно не следить за осанкой и полностью расслабиться от тяжелого дня. «Мистер Уизли, как я понял из слов мисс Фарли, рассказать вам особо нечего». «Да, сэр, однако сведения, которыми вы обладаете, могут оказаться полезны в поиске ужаса или, правильнее сказать, того, кто натравливает этот ужас на учеников, наследник Слизерина», уточнил я недоверчиво. «Возможно», хмыкнул Снейп, «хотя я не верю в это». «Почему?» — быстро спросил я и тут же потупился. Перебивать декана было чревато. «Потому, мистер Уизли», — зловеще усмехнулся тот, — «что знаком с наследником Слизерина лично. Наверное, вид у меня был самый что ни есть идиотский, потому что Фарли сжалилась надо мной и тихонько прошептала: это темный лорд Уизли, он наследник Слизерина». Глава 6. Задернув полог, я натянул одеяло повыше и постарался сосредоточиться на строении мандрагор. Тему мы давно прошли, но на экзамене анатомию мерзкого растения обязательно спросит, а значит, повторение не будет лишним. Вот только попытка обмануть собственный разум бесславно провалилась. Я не мог выбросить из головы слова Фарли. О том, кого нельзя называть или попросту темном лорде, я знал мало, но вполне достаточно, чтобы понимать всю серьезность ситуации. В отличие от однокурсников и гриффиндорцев, знавших историю лишь по рассказам одной из сторон, я знал обе версии события и потому мог делать выводы, более приближенные к действительности. Родители часто принимали гостей, друзей и соратников по ордену Феникса, и, хотя чаще всего нас с братьями отсылали, мы слышали достаточно. Обычно все начиналось с чая и подвигов орденцев, но после нескольких рюмок, а порой и нескольких бутылок, разговоры становились откровеннее и концентрация героического в них уменьшалась. Как самого младшего, меня гнали с меньшим энтузиазмом. Родители были уверены, что я все равно ничего не пойму из их слов. Я и не понимал долгое время, но запоминал. Причастность казалась очень важной, да и перед братьями можно было прикинуться почти взрослым. Став слизеринцем, мне на многие вещи пришлось взглянуть иначе, и картина получалась удивительной. Во-первых, если отбросить всю шелуху, становилось вполне очевидно, что темный лорд был сильнейшим магом на острове, иначе Дамблдор давно бы с ним справился. А еще он был гением, презрительно отметавшим все законы и правила, если те мешали ему достигнуть цели, и именно за это качество его и уважали последователи. Во-вторых, злобным чудовищем лорд не родился. Пару лет назад, еще до школы, я случайно услышал разговор профессора МакГонагалл с мамой, обе были не совсем трезвы, да и мое появление не заметили, а потому говорили свободно. Так вот, МакГонагалл рассказывала о своем сокурснике в таких выражениях, что я бы не удивился, будь она в него влюблена. Но важнее было то, что даже профессор трансфигурации, ярая противница любого намека на темную магию, признавала, что тот, кого нельзя называть, изменился незадолго до своего падения. Тогда я еще не понимал, насколько эти слова важны, ведь не знал, кто такая МакГонагалл, однако теперь. В-третьих же, то самое нападение на маленького Гарри Поттера поразило не только сторонников Дамблдора, но и пожирателей смерти дезориентировало. Попытка убийства ребенка шокировала всех. И еще, лорд был одиночкой, никакой семьи у него никогда не было, более того, со слов кое-кого из старшекурсников выходило, что незадолго до событий того Хэллоуина, когда он пропал, лорд прямым текстом сказал своим пожирателям смерти, что дети нужны только тем, кто не может достичь бессмертия для себя самого, и он к таковым неудачникам не относится. И это могло означать лишь одно: никакого наследника Слизерина в школе быть не может. Наследник лишь один, это сам темный лорд. Тогда кто же открыл тайную комнату? Я перевернулся на бок и уставился на балдахин невидящим взглядом. Комнату может открыть лишь наследник, а им является лорд. Это что же значит, лорд, в школе? После победы Гарри Поттера, о которой, на минуточку, мы знали только со слов Дамблдора, прошло уже 10 лет, а о лорде ни слуху, ни духу. Значит ли это, что ему не удалось достичь бессмертия? Вовсе не обязательно, по крайней мере дети его последователей, повторяя слова родителей, утверждали, что лорд обязательно вернется, и весь вопрос в том, когда именно это произойдет. Уже не помню откуда, но я знал, что тело лорда не обнаружили в доме Поттеров, и речь шла вовсе не о смерти, а о развоплощении. Он вернется в новом теле, прошептал я и в ужасе зажал рот рукой. Мерлин, лорд действительно в школе, но не в собственном теле. Лордом может оказаться любой. Я так и не сомкнул глаз ночью. Вспоминал студентов, пытался определить, вел ли кто-нибудь из них себя странно, а если да, мог ли он или она оказаться темным лордом. Наиглупейшие занятия, если подумать, ведь у меня было катастрофически мало информации, но не строить предположения я просто не мог. Уизли, ты в порядке? Отвлекла меня от разглядывания гриффиндорского стола Гринграсс. Задумался, честно ответил я. Слизеринцев я уже осмотрел и не заметил никаких перемен в поведении по сравнению с прошлым годом. Оставались, конечно, первокурсники, но благодаря Джинни я неплохо с ними ладил и ничего подозрительного не заметил. Равенклавцы всегда были себе на уме, заметить что-то неладное среди них было довольно-таки затруднительно, а хаффлпаффцы традиционно настолько открытые, что любое несоответствие тут же бросилось бы в глаза им самим, и потому мое внимание сосредоточилось на последнем факультете. Гриффиндорцев я знал плохо. Кроме братьев и Поттера с Лонгботтомом, за которыми наблюдал в прошлом году, остальных я даже в лицо не всех узнавал, не то что по именам. В стремлении сократить список подозреваемых я пошел по простому пути и начал именно с братьев. Полтора года мы не общались совсем, но перемен в поведении я не видел. Перси как был занудой, так и остался, близнецы же ничуть не поумнели и не посерьезнели, да и они всегда были вместе и точно не могли бы пропустить, изменись один из них, Поттер. Я присмотрелся и обнаружил, что он сверлит взглядом кого-то за нашим столом. Чуть повернувшись, понял, что внимание героя удостоился Малфой. Нет, ненависть к Драко – лучшие доказательства, что Поттер – это по-прежнему Поттер. Представить же темного лорда, смущенно краснеющего от того, что Браун прикоснулась к его плечу, было попросту невозможно. Лонгботтом тоже покинул список подозреваемых. Рон, я второй раз к тебе обращаюсь. Прости, Джин. Что ты хотела? У нас с историей возникли вопросы. Ты поможешь? С улыбкой кивнув, я уверил сестру, что обязательно помогу им, и вновь повернулся к столу Гриффиндора. Ненависть к Малфою давала Поттеру алиби, Однако я вспомнил его странное поведение, когда на отработке у Локхарта он вдруг услышал голоса. Даже в магическом мире, полном необъяснимых с точки зрения обычной логики явлений, это было плохим признаком. Интересно, а как именно лорд сумел возродиться в другом теле? Возрождение в принципе означало не что иное, как новое рождение. Но ведь в Хогвартс только на следующий год приедут дети, что были рождены после его развоплощения. Иными словами, если лорд сейчас в школе, он занял чье-то чужое тело. Голова разболелась. Я совершенно запутался в рассуждениях. Уизли, на тебя смотреть больно. Может, сходишь в больничное крыло? Первым порывом было огрызнуться, но встревоженное лицо Нокта подействовало на меня успокаивающе, так что я не стал говорить, что его не касается мое состояние, наоборот, благодарно кивнул. «Предупредишь профессора, ладно?» – попросил я, вставая из-за стола. Нокт кивнул, и я покинул большой зал. Поведение Теодора в отношении меня претерпело довольно серьезные изменения по сравнению с предыдущим годом, но этому было довольно простое объяснение, пусть оно и не сразу до меня дошло. Нокту нравилось Джинни. Когда сестренка перестала пялиться на гриффиндорский стол и благодаря едким комментариям Астории заметила несовершенство Поттера, в нашу компанию добавился Теодор. Симпатия к Джинни распространилась и на меня, что стало неожиданным бонусом. Пока я не замечал ничего такого, что могло бы разозлить меня как ее брата, однако был настороже. Обидеть сестру я никому не позволю. Мадам Помфри не обнаружила у меня никаких заболеваний, но вручила флакон успокоительного зелья и предложила пропустить сегодняшние уроки, чем я с удовольствием и воспользовался. Вернувшись в спальню, бессонная ночь давала о себе знать. Я не мог отделаться от мыслей, под чьим обличием прячется темный лорд, и продолжал подозревать всех, что довольно быстро отрицательно сказалось на моих успехах в учебе. Стоило мне это заметить, как весь интерес, что не давал мне спать по ночам, испарился в одно мгновение. Что бы ни ждало маглорожденных и полукровок, это не моя забота. Я приехал в Хогвартс учиться, вот этим и буду заниматься. Нападения больше не повторялись, пришла весна, старшекурсники проводили много времени за пределами замка, так что я мог себе позволить не покидать гостиную. Занятия и трапезы – единственные исключения. Я настолько убедил себя, что мне нет дела ни до чего, кроме учебы, что даже не сразу понял причину ажиотажа, когда на завтрак пришли расколдованные ученики. Конечно, на них тотчас же набросились с вопросами, но ни один из пострадавших не помнил момента нападения и тем более лица наследника Слизерина. Хотя злоумышленника так и не вычислили, уже одно то, что никто не пострадал серьезно, расслабило, и школьная жизнь вернулась в свою колею. Про ужас Слизерина все забыли. Фарли, перестраховываясь, попросила нас все-таки не шляться где ни попадя в одиночку, но было видно, что даже она не верит в реальность угрозы. Настроение Джинни постепенно ухудшалось, и я не выдержал, прямо спросив, что ее беспокоит. Когда сестра призналась, что не знает, как вернуться домой, я едва не рассмеялся. Я-то вообразил, что она узнала что-то важное о наследнике. Если бы мы вместе, я выразительно скривился, и она отстала, поняв, что я в нору не вернусь. Напоминать о Чарли я не стал, все же брату и так пришлось содержать меня. Он, конечно, и Джинни не бросит в беде, но мы с сестрой оба понимали, что это будет перебор. «Знаешь, я вернусь в нору», в конце концов заявила Джинни с таким лицом, что чуть было не начал сочувствовать родителям. «И пусть только попробуют мне что-нибудь сказать о Слизерине. Но ты, Рон, все-таки подумай, вместе у нас больше шансов переубедить родителей. Я предпочту Румынию. Не зря же я учил кучу заклинаний, которые пригодятся для работы в питомнике». Джинни поняла, что меня не переубедить, и смирилась. В прошлом письме я спросила Чарли, и он не против, чтобы я приехала в конце лета. То есть он сказал, что я могу в любое время приезжать, но, думаю, лучше сделать, как в прошлом году, и поехать после дня рождения. Ну а если дома станет совсем плохо, он уже согласился меня забрать. Но, уверена, мама с папой одумаются. Они тебе писали? Пару раз, пожала плечами Джинни. Помолчала и с усмешкой пояснила. После рождественских каникул я выбрасывала их письма, не хотела читать гадости, а потом Тори посоветовала самой написать. Я и написала. Мама почти месяц не отвечала, я даже подумала, что будет как с тобой, но нет, план сработал. Больше ни слова не было сказано о том, что я попала не на тот факультет. Решимость Джин не вызывала восхищения. Я сразу сдался, обиделся и замкнулся в себе. А сестренка не такая, она еще заставит родителей полюбить Слизерин. Надеюсь, тебе не придется жалеть о решении вернуться домой. Если мне придется, всем придется. Усмехнулась она с таким видом, что я рассмеялся. Джин не вышла на тропу войны. Уж я не стану молчать о проделках близнецов и количестве их отработок. Если мама искренне скажет, что близнецы гриффиндорцы, не вылезающие с отработок, в куче взыскания и отвратительными оценками лучше хорошо учащихся детей слизеринцев, на которых учителя не жалуются, тогда придется Чарли потесниться. Осталось только сдать экзамены так, чтобы остаться в числе хорошо учащихся. Брось, Рон, я готова к экзаменам. Мы с Тори почти все успели повторить. Да и ты все время с книжками. Сдадим. Даже не сомневайся. Я и не сомневался, но некий мандраж перед самим понятием экзамена присутствовал. Глава 7. В ночь перед первым экзаменом я почти не спал, как и Нот. Впрочем, в этом году мы довольно много общались в компании Джинни и Астории, однако наедине друг с другом продолжали отмалчиваться. Экзамены это изменили. Взаимные вопросы и подсказки сблизили нас сильнее, чем 2 года жизни в одной комнате. Волнение улеглось сразу же, стоило получить задание. Первый экзамен, второй, третий. Я приходил, отвечал, колдовал и выходил с чувством, что справился хорошо. Самой тяжелой для меня, как и в прошлом году, была трансфигурация, но и ее я сдал без затруднений. Довольный собой и всем миром, я первым покинул кабинет и направлялся в подземелье с намерением оставить сумку и прогуляться у озера, и тогда снова услышал тот голос. До умопомрачения хотелось узнать, кто это. Ничем иным я просто не могу объяснить то, что ноги понесли меня вперед, вместо того, чтобы бежать без оглядки. В последний момент я все-таки одумался и остановился, но, кажется, было уже поздно. Уизли, что ты здесь делаешь? Миллион вопросов крутился на языке, но каким-то чудом мне удалось их подавить и задать тот, что был наиболее уместен. Я-то иду в свою гостиную, а вот что ты делаешь в подземельях, когда все сдают экзамены? А я уже сдала экзамен, фыркнула Патил. А ты? И я сдал. Что ж, она окинула меня подозрительным взглядом, словно ждала, что я заявлю о том, что слышал, и, задрав подбородок, обошла меня, двинувшись к лестнице. Все время разговора я чутко прислушивался, но не уловил и намека на чьи-то шаги. Кроме Патил в подземелье не было никого, так что голос, который я слышал, мог принадлежать только ей. И что же получается? Патил, новое тело темного лорда. Стоило Патил скрыться, я принялся обследовать место в коридоре, где она находилась в тот момент, когда я ее услышал. Раз в коридоре было пусто, единственным объяснением был тайный ход, вот его-то я и пытался обнаружить. Разумеется, я не ждал, что найти искомое будет просто, на то ход и тайный, но все же слегка разочаровался, когда после 20 минут разглядывания стен так ничего и не обнаружил. Гладкий камень, намертво вмурованные светильники, ни намека на какой-нибудь рычаг. А потом я догадался опустить глаза и едва не подпрыгнул. На припорошенном пылью камне у самой стены, домовики явно не слишком усердствовали в мытье полов, отчетливо виднелись следы туфель Патилы. Я наклонился и поднял то, что привлекло мое внимание. 6 дюймов в длину и 4-5 в ширину, на моей ладони лежало нечто, да более похожее на чешуйку. Не веря своим выводам, я резко развернулся и бросился обратно к лестнице. Мне срочно нужно было попасть в библиотеку. Мадам Пинс гневно нахмурилась, когда я пролетел мимо нее, но, узнав меня, промолчала и лишь сурово поджала губы. Репутация у меня была хорошей, книг я не портил, так что она могла закрыть глаза на единичный случай неподобающего в книгохранилище поведения. Но чувства библиотекаря меня сейчас совершенно не интересовали. Бросив сумку на стол в секции магических тварей, я подскочил к стеллажу и принялся лихорадочно читать надписи на корешках. С трудом подавив возглас, найдя нужную книгу, я тут же извлек ее и плюхнулся на стул, едва не промазав. Сейчас мне было неважно, что кто-то увидит, как я упаду. Сев мимо стула, все внимание было сосредоточено на книге в моих руках. Ведя пальцем по содержанию, я искал то, что нужно, а найдя, быстро-быстро стал листать до нужной страницы. Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственнее и смертоноснее Василиска, также еще именуемого король змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его – многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного. Смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо, кроме клыков ужасных и ядовитых, даден ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особливо боятся Василиска пауки, сторонятся елика возможно, ибо он есть враг их смертельный. Сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него. Я усмехнулся при мысли, что благодаря ужасу Слизерина в замке не осталось и моих смертельных врагов, а потом поежился. Приведенная цитата отражает ограниченность автора. Юным Василискам действительно неприятно петушиное пение, однако никакой угрозы оно не несет. Взрослые же особи и вовсе не обращают на него внимания. Многие маги считают, что Василиски вымерли еще в 17 веке, однако это верно лишь для северных стран, где Василиски не могли выжить в диких условиях и обитали только в неволе. После принятия закона о запрете на содержание в домашних условиях существ класса опасности выше ХХ, все Василиски были уничтожены. Как и все змеи, Василиски впадают в спячку при низких температурах, а их размер не позволяет найти удачное укрытие, как обычным змеям. Однако в восточных и южных регионах Василиски встречаются нередко, климат этих стран им благоприятствует. На сегодняшний день достоверно известно о трех заповедниках, где в условиях, приближенным к естественным, обитают Василиски. Это китайский национальный заповедник Фандзи, индийский криптологический питомник Гобт и заказник в Перу. Дальше было неинтересно. Ньютс-командер писал об устройстве мест обитания Василисков и способах безболезненного для змей сбора ингредиентов. Но главное я узнал. На яркой четкой иллюстрации было прекрасно видно каждый дюйм огромной змеи, и та ярко-зеленая чешуйка, что сейчас лежала в моем кармане, была похожа, как при применении Джеминя. Значит, ужас Слизерина опознан, это Василиск. Василиск, которому 1000 лет. Всем ученикам немедленно вернуться в свои спальни. Голос директора МакГонагалл зазвучал разом отовсюду, и мы с мадам Пинс синхронно подпрыгнули. Всем преподавателям собраться в учительской. Пожалуйста, как можно скорее. Мистер Уизли. Да-да, мадам, я слышал. В принципе, я узнал все, что хотел, и в библиотеке мне больше нечего было делать. Вернув книгу на стеллаж, я вышел вместе с библиотекарем и, оставив ее накладывать запирающие чары, не спеша направился в подземелье. Судя по голосу директора, случилось что-то. Да не что-то, а очередное нападение случилось. МакГонагаллу кто угодно, но не паникерша, а сейчас в ее усиленном магии голосе слышались именно панические нотки. Значит, Василиск снова напал. После прошлых нападений он тут же исчезал, так что сейчас в замке бояться нечего. Не можем. Необходимо сообщить в Аврорат и связаться с советом попечителей. Родителей также нужно оповестить. Я остановился и прислушался. Очевидно, учителя успели собраться и дойти до места происшествия, и теперь обсуждали, что произошло. «Минерва, не парите горячку», — возразил Снейп. «Мисс Спатил нет в гостиной, это действительно так, но это вовсе не означает, что она на самом деле стала жертвой чудовища из тайной комнаты. Северус, вы же умеете читать. Ее скелет навечно останется в тайной комнате. Как еще это можно интерпретировать? Да как угодно. Довольно», — произнес невидимый мне участник совещания, а я почувствовал, как волосы зашевелились. Его появление в Хогвартсе я совершенно точно не ожидал. Необходимо обнаружить вход и заняться спасением девочки. А сообщить об этом посторонним мы всегда успеем. Как скажете, Альбус. Старшекурсники болтали, что бывший директор баловался незаконной легилименцией, то есть о сохранении секретов в его обществе можно было забыть. Малфой в прошлом году показывал амулет, специально предназначенный для защиты от ментальных атак. До 15 окклюменция недоступна, хотя я уже сейчас делаю специальные упражнения. Но не ждать же мне еще 4 года, позволяя всяким уродам рыться в моей голове. Фарли потом подтвердила, что у многих слизеринцев есть подобные амулеты. Правда, стоили они. У меня не было ни денег на амулет, ни знаний той самой окклюменции, так что я старался избегать Дамблдора, ну а потом его уволили, и я вздохнул с облегчением. И встречаться теперь не было ни малейшего желания. А ну как он узнает, что именно мне обязан изгнанием? В общем, я попятился. «Мистер Поттер», — услышал я возмущенный голос МакГонагалл, «я уже был на полпути к лестнице», так что даже не стал оборачиваться, просто усмехнулся, порадовавшись очередным неприятностям Поттера, которого снова потянуло на подвиги. В гостиной было шумно. Мое появление заставило всех на мгновение замолчать и обернуться к открывшейся двери. Однако через секунду интерес ко мне сохранился только у старосты. Фарли отчитала меня за опоздание, но мне было что возразить. Я был в библиотеке. Покинул ее сразу же, как прозвучало объявление. Но аппарировать-то я не мог, а библиотека далеко от нашей гостиной. По дороге наткнулся на преподавателей, пришлось искать обходной путь. «Ты слышал, о чем они говорили?» Тут же спросил один из четверокурсников. «Нам так и не сказали, что вообще произошло». Поддержал его кто-то из задних рядов. Потел утащили в тайную комнату, непроизвольно распрямив плечи, деланно небрежно сообщил я. Студенты заговорили все разом, я выждал минуту и добил их продолжением. МакГонагалл хотела вызвать Авроров, сообщить попечителям и связаться с родителями Потел, но ей не разрешили. Тишина в гостиной возникла внезапно. Все смотрели на меня с разными выражениями на лицах, но удивление присутствовало словно наяву. «Что значит не разрешили?» – озвучила общий вопрос Фарли. «МакГонагалл – директор, кто мог ей не разрешить?» Я усмехнулся. Наконец-то я оказался в центре внимания не потому, что стал посмешищем. Чувство было новым и приятным. Обведя взглядом сокурсников, я ответил лишь одним словом, но этого было более чем достаточно. «Дамблдор». Студенты Слизерина застыли. «Мордрит», – буркнул Флинт, и все отмерли. «Тихо. Делаем вид, что ничего не знаем, и вообще. Мы, глупые дети, ни во что не ввязываемся, никуда не лезем, ведем себя тише воды, ниже травы». Быстро сориентировалась староста. Спорить никто не стал. Студенты чинно расселись по местам и потянулись к книгам. Что бы ни происходило вокруг, экзамены это не отменяло. Обозначены цитаты из канона. Глава 8. Ужин подали прямо в гостиной, декан явиться не удосужился, так что до самого утра новой информации не поступало. Фантазия учеников разыгралась не на шутку. Теодор и присоединившиеся к нему Крэб, Гойл и Малфой часа два выпытывали у меня малейшие детали увиденного и услышанного по дороге в гостиную. В конце концов я не выдержал и предложил им пойти с вопросами к директору, только тогда они и отстали. Вот только уснуть мне мешало не их шумное присутствие. Мне нужно было все тщательно обдумать. Я полночи пытался понять, чем для меня лично обернется произошедшее, и мне совсем не нравились выводы, к которым я приходил. Для начала Потел. Если она, это темный лорд, и неважно, как именно он сумел заполучить тело девочки, то случайная встреча в коридоре вполне могла натолкнуть его на мысль, что я, ненужный свидетель. Однако если Потел действительно утащили в тайную комнату, все мои размышления к натогнутого не стоят. Наследник Слизерина не мог стать жертвой ужаса тайной комнаты. Вторым по нумерации, но не по значимости вопросом было появление в Хогвартсе Дамблдора. Стоило бывшему директору скрыться из виду, как я тотчас выбросил все с ним связанное из головы, а это явно было не самым умным решением. Дамблдор занимал ключевые позиции довольно-таки долгое время, так что свое влияние он не утратил. Можно было предположить, что, как и мои родители, профессор МакГонагалл продолжает считать его великим и непогрешимым и советоваться, в том числе, по вопросам управления школой. С Василиском было непонятно. Если преподаватели постараются замолчать происшествие, то расследоваться будет исчезновение ученицы, а не халатность директора. Если же вся история всплывет, а я вчера сказал достаточно, чтобы даже самые отстраненные ученики Слизерина начали задумываться над этой темой, то скандал будет громкий, МакГонагалл отстранят. И как бы это ни привело к возвращению Дамблдора. Мда, что так плохо, что эдак. С утра вход был разблокирован, и мы организованно проследовали в большой зал. Гул стоял такой, что собственные мысли было не слышно. Мы были последними, остальные факультеты уже сидели на своих местах, а вот преподавательский стол пустовал. Продолжая гадать, что скажет МакГонагалл, я скользил взглядом по лицам, напуганным, любопытствующим, иногда равнодушным, пока не остановился на Уизли. Разъяренно прошипел Малфой, на которого я уронил намазанный джемом тост. «Какого Мордрида? Эй, Уизли, ты что, призрака увидел?» Машинально кивнув, я повернулся к Драко и растерянно произнес извинения. Выждав несколько секунд, я вновь взглянул на стол Равенкла. Ничего не изменилось. «Я не понимаю», — протянул я. «Рон, они спасли Потел, которую?» — вдруг спросила Дафна. «Что, которую Потел спасли?» — повторила вопрос она, и только тогда я вспомнил, что Потел действительно две. близняшки, учащиеся на разных факультетах. Стремительно повернувшись к столу Гриффиндора, я начал искать вторую девочку. «Гриффиндорки нет», — хрипло произнес я после того, как трижды убедился в этом. «И Браун заплаканная», — вставила Паркинсон. «Неужели Патила и вправду пропала?» Я уже открыл рот, чтобы ехидно напомнить, что не имею привычки придумывать идиотские истории, когда из неприметной двери сбоку от преподавательского стола стали выходить учителя. Шум моментально стих, большой зал погрузился в напряженное ожидание. Учителя расселись по местам, лишь МакГонагалл осталась стоять. Бледная, взволнованная, она смотрела не на кого-то определенного, а поверх голов, и когда она заговорила, ее голос был сух и лишен малейшего намека на эмоции. «Вчера из Хогвартса пропала ученица. Поиски пока не увенчались успехом, однако они будут продолжены после того, как все будут отправлены по домам. Оставшиеся экзамены отменяются. После завтрака прошу всех вернуться в гостиные и заняться сборами. Хогвартс-экспресс прибудет на платформу в Хаксмиде в полдень». Директор замолчала и села, делая вид, что блюдо перед ней – самое интересное, что она видела в жизни. Некоторое время все молчали, а потом заговорили разом. «Я же смотрел на Патил, которая совершенно спокойно выслушала заявление МакГонагалл, не моргнув глазом, приняв новость о том, что сестра до сих пор не найдена. Если бы Джин не пропала, я бы перевернул каждый камень в замке, заглянул бы в каждую щель, я бы не позволил преподавателям прерывать поиски ради завтрака, мне было бы совершенно все равно, какие кому это доставит неудобства, лишь бы сестру нашли». Вспомнилось, как Фред с Джорджем чувствуют даже настроение друг друга, не то что состояние здоровья, и я взглянул на Патил по-новому. Они близнецы, она должна чувствовать, что происходит с сестрой, но почему-то спокойно. Такое нельзя сыграть, магические близнецы, это не просто дети одних родителей, рожденные с разницей в минуты или часы, между ними есть мощнейшая связь, и поведение Патил. А Патил ли? Съехидничал внутренний голос. Моя версия, что тело девочки теперь принадлежит темному лорду, только что получила солидный груз на чаше весов. Сложились мы быстро, но, собравшись в гостиной, по большей части молчали. Вопросов было много, но ответить на них никто из слизеринцев не мог, а потому и озвучивать их не было смысла. Преждевременное окончание учебного года меня не радовало совершенно, мне попросту некуда было идти. Написав Чарли, я нервно вышагивал по гостиной, понимая, что брат не сможет забрать меня с вокзала. Когда поезд прибудет в Лондон, он еще даже не получит мое письмо. Так как я старательно экономил весь год, некоторое количество денег у меня оставалось, но хватит ли их на оплату комнаты в дырявом котле? Немного помявшись, я набрался наглости и обратился к Фарли с просьбой уменьшить мои вещи. Спрятав чемодан в мешочек из драконьей кожи, я немного повеселел и даже заставил себя успокоиться. «Рон, давай со мной в нору», — тихо произнесла Джинни, подсаживаясь ко мне. «Захочешь, уедешь через пару дней, но пока Чарли в Румынии». Я покачал головой, но сестра не сдалась. «А если Чарли что-то задержит и он не завтра-послезавтра приедет, а позже?» «Рон, не глупи. Ты что, правда порвал все связи с родителями?» — вдруг спросил Гойл, который сидел рядом со мной и вроде бы не прислушивался к разговору. Я утвердительно буркнул, и он нахмурился. «А ты крут. Слушай, если тебе некуда идти, ну, пока брат не приедет, хочешь, я на вокзале спрошу отца, я как бы тебя приглашаю, но, сам понимаешь, родителей надо спросить». Я смотрел на Грега и не знал, что сказать. Мы общались, это правда, но не были друзьями. Этим словом я мог назвать только Асторию, пожалуй, да и то с оговоркой, что она подруга Джинни. И все же Гойл, стоило ему услышать о моих проблемах, без колебаний предложил помощь. Год назад я бы гордо отказался. Как же, семья пожирателей смерти, я же Уизли, не могу принять от них милостыню. Но сейчас я уже не был глупым идеалистом, знал, что мне нужна помощь, и видел, что это не милостыня, а жест искреннего расположения. «Поверь, Грег, мне хочется отказаться и не навязываться, но...» «Да брось», — отмахнулся тот. «Я бы не предлагал, если бы надеялся на отказ. Я поговорю с отцом. Спасибо». Вздохнув с облегчением, я повернулся к Джинни, она тоже повеселела. «Мы оба хотели быть подальше от родителей, закостеневших в своей ненависти ко всему, что не было светлым, гриффиндорским или просто не соответствовало их представлениям об идеальности. От того Рона, что вышел из норы, чтобы поехать учиться в Хогвартс, ничего не осталось, да и Джин не очень сильно изменилась за год. Мы знали, что не можем просто сесть на шею Чарли, поэтому старались облегчить его ношу. Я, работая в питомнике, Джинни, тем, что обзавелась множеством приглашений от подруг на летние каникулы. Не знаю, в какой момент родители ошиблись, но двоих младших детей они потеряли. Я не верю, что мы помиримся, но даже если это произойдет, всегда буду помнить, как они отказались от меня в момент острой нужды в поддержке, и не смогу простить. Как бы все дальше ни сложилось, на их стороне я уже не буду. Сейчас, когда возвращение Темного Лорда перестало быть страшилкой, мое согласие на предложение Гейла – почти переход на сторону темных магов. Но меня это почему-то совершенно не смущает. Я по-прежнему не согласен с их мировоззрением, но уже не фанатично, просто потому, что они на другой стороне. Я многое узнал, о многом подумал. Палочку на родителей я не подниму, это даже не обсуждается, но и те, кто сидит сейчас рядом со мной, все слизеринцы, не враги мне. Я понимаю стремление родителей защитить семью, но и стремление пожирателей сохранить привычный уклад понимаю. Сегодня я воспользуюсь любезно предложенной помощью Гейла, а потом посмотрим. В конце концов, я не обязан идти по выбранной кем-то другим дороге, я индивидуалист, свой путь я выберу сам. Ну а если он кому-то не понравится? В мире есть лишь два человека, чье мнение для меня имеет значение, Чарли и Джинни, а остальные, это будут их проблемы. Конец.